Уважаемые радиослушатели, заканчивая обозрение книги пророка Осии, я хочу указать на одну важную истину, которую легко можно заметить в ней. Это принцип, касающийся Слова Божия Библии. Этот принцип связан с отношением человека к Богу. И это отношение к Богу связано также с отношением человека к человеку. Эти два положения неразрывно связаны друг с другом. Мы читаем в 11 главе 12 стихе этой книги, что Израиль по отношению к живому Богу не был верен. Ложь и лукавство торжествовало над народом. Они постоянно лгали Богу. Когда мы приходим к 12 главе, то видим в ней, что народ израильский не проявлял верности и по отношению к людям. Израиль нарушал заветы, союзы, заключенные с другими народами, не считаясь с праведностью и честностью. Что ему казалось более выгодным, то он и делал. Пророк говорит, каждый день он умножает ложь и разорение. Замечательны также слова пророка. Ефрем, Израиль, пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Это образное выражение говорит весьма много. Действия Израиля по отношению к Ассуру и Египту того времени было рождено большой политикой и неискренностью, желанием вражды и борьбы между этими народами, чтобы из этого извлечь какую-нибудь пользу для себя. Но эти попытки не приносили Израилю длительного мира и большой пользы. Ефрем пасет ветер. Какое сильное предупреждение! Обычно за этим ветром приходит буря. Цитируем немного из 7 главы 11 стиха. «И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию». И вот в такие времена, когда Израиль искал для себя защиты и помощи, он забывал и игнорировал Бога. Результат был, что Бог отвернулся от Израиля. Будем помнить, что в то время, когда Осия предупреждал Израиль о грядущих судах Божьих за его отступление от Бога, он также от времени до времени обращался и к Иуде, царству Южному, с таким же серьезным пророческим словом. Например, «Но и с Иудою у Господа суд». Он посетит Иакова по путям его, воздаст по делам его. 12 глава, 2 стих. Хотя народ в Иудее не так быстро отступал от Господа, как Израиль, но идолопоклонство и там появлялось со всей очевидностью. Почему не Авраам, отец этого народа, упомянут в этой главе, а Иаков? Ответ можно найти в книге Бытие, 32 главе, 28 стихе. Потому что Иаков боролся с Богом. Тогда Бог дал ему имя Израиль. Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. В жизни Иакова можно заметить много недостатков, духовных слабостей, но однако цена в его поступках, что он всегда искал милости Божией и попечения его. Его стремление было к живому Богу, чего не было в жизни брата его Исава. Даже когда он бежал из дома отца своего после обмана отца, то и тогда он вручил свою жизнь в руки Божии и позже видел чудесное избавление. Пророк Осия вспоминает важный случай, когда Бог встретился с Иаковом в Вифиле. Бытие, 28 глава, 19 стих. Но народ во времена царей своих поставил на этом священном месте золотого тельца, как кумира для поклонения ему. Вот боги твои, которые вывели тебя из Египта, и поставил царь одного тельца в Вифиле, а другого в Дане. Третья книга Царств, 12 глава, 29 стих. И повело это ко греху. На этом месте Иаков очистил семью свою от всех идолов, даже маленькой формы. Но по пришествии столетий этот же Вифиль, Дом Божий, стал местом и центром идолопоклонства. Осия напомнил об этом печальном контрасте. Но вместе с этим он возвещал, что Бог милосерд и праведен. Он взывал к народу: «Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость». Пророк говорил об этом постоянно. После этого тон речи пророка изменяется, он обвиняет Ефрема Израиля в нечестных поступках и в обмане других. Он сравнивает свой народ с неверными хананянами, жестокими и лживыми. Для наживы они ни с чем не считались. Израиль также уподобился им, духовно падшим, в делах стал нечестным, безразличным в путях Господних. И Ефрем Израиль говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом». 12 глава, 8 стих. Затем здесь дух самоправедности и гордости в словах Израиля. Даже в очах Господних народ считал себя безгрешным. Но сразу же следуют слова Бога, возвещающие его милость и прощение: «А я, Господь, Бог твой, опять поселю тебя в кущах в дни праздника». 12 глава, 9 стих. Речь идет о торжественных праздниках, о его благословениях и милосердии. Это обещание указывает на поступающую любовь Божью, которую он являет народу своему. Он пребывает верен тому слову, которое пророки возвестили во имя его. Снова Осия спрашивает: «Сделался Галаад Авеном? Есть беззаконие в Галааде?» 12 глава, 9 стих. Эти слова связаны с Осией 6 главой, 8 стихом. Галаад – город нечестивцев, запятнанный кровью. В дальнейшем следует воспоминание о переживаниях Иакова. Однако не о падениях его идет речь, но о вере и уповании на Бога. Он был неоднократно обманут, но не утерял веру в Бога милосердного. Народ изменил Господу, допустив жизни своеволие и грех, но Бог продолжал надеяться, что Израиль покается. Он послал ему верных служителей, чтобы они свидетельствовали об истине и направляли его на путь, угодный Богу. К сожалению, народ отверг эту драгоценную заботу Божью, поэтому он послал им бедствие в наказание за непослушание. Некоторым это может казаться тяжелым наказанием, но все это было в планах Божьих, чтобы народ очистился и стал славой его и радостью. Слушайте слова апостола Павла об этом. «Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их». Римлянам 11 глава, 12 стих. «Придет великая слава, когда завершится план Божий по отношению к Израилю. Опять напоминает Господь о себе Израилю: „Я Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен иметь иного Бога, кроме меня“». Осии 13 глава, 4 стих. Также и пророк Даниил употребил подобные слова в 7 главе. Но вот приходит чудное слово Божие: «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». 13 глава, 9 стих. Неизмерима любовь Божия к этому народу. Они отвергли его, но он все еще хочет быть их царем, прощающим и любящим. Мы радуемся в ожидании, что Христос Иисус будет царствовать в праведности и славе своей. Прекрасная и последняя глава книги Осии говорит и она о любви Божией. В ней звучит зов к народу: «Возвратитесь к Богу вашему, повернитесь к Нему вашими лицами». «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению». 14 глава, 5 стих. Господь будет освежающий росою для Израиля, и земля принесет плод. О росе три раза упоминается в книге Оси, 6 главе, 4 стихе, 13 главе, 3 стихе и 14 главе, 5 стихе. Пророк, естественно, возвещает о радости, возврата, плодородия земли. Высохшая земля от восточного ветра, как бы сожженная земля, получит освеждение от росы Господней. Она превратится в прекрасную страну. Плоды, благоухание, цветов, зелень деревьев украсят ее. Какая чудная забота Божия! Лилия — прекрасный цветок. Говорят, что она размножается весьма быстро. 50 новых лилий рождается от одной. Но в то же время лилия быстро увядает. Поэтому Господь говорит о кедрах ливанских, корни которых глубоко идут в землю. Он выдерживает бурю и морозы. Кроме этого, пророк упоминает также и о вине и Ильей. Плодоносность будет поразительная. Уже в наши дни в Израиле это наблюдается. А что же случится, когда Израиль пробудится духовно, обратится к Мессии Христу Иисусу? Хорошо и нам сделать для себя некоторые духовные выводы из этих переживаний Израиля, получившего удары жезла Божия за отступление от Господа. Придет покаяние. Что еще за дело до идолов, скажет Ефрем Израилю. Как радостно слышать эти слова, свидетельствующие об обращении народа к Богу живому. А христиане сегодня должны сказать: «Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас».